Глава первая. Эпиграф. Вот желудь с дуба упадет, и на земле морозный ляжет. О, что его в дальнейшем ждет, вокруг трава тихонько скажет. Об этом зазвенит тогда все, что вокруг незримо скрыто. Коней, кузнечиков стада, жуков звенящие копыта. Миссис Себа Смит. В мире бытуют распространенные заблуждения относительно американского пейзажа. Из-за величины озер, длины и ширины рек, обширного лесного безлюдья и кажущихся беспредельной прерий за Америкой прочно закрепилось понятие «величественное» — слово, которое практически во всех отношениях не соответствует действительности. Природа той части Нового Света, которая досталась во владение англосаксам, не отвечает этому определению, и если есть здесь редкие исключения, то лишь благодаря прекрасным вековым рощам или каким-то другим дополнительным особенностям обычного ландшафта страны. Тому, кто привык к захватывающей дух поистине величественной красоте Альп, к неяркому и в то же время дикому великолепию итальянских озер или к благородной таинственности Средиземноморского побережья, эта страна в целом покажется банальной и неинтересной. Хотя, конечно, и здесь кое-где встречаются уголки, способные пленить взгляд уютным очарованием девственной природы. К последним можно отнести большую часть земель, лежащих внутри угла, образованного слиянием Мохока и Гудзона. На юге эти земли выходят далеко за пределы Пенсильвании, а на западе простираются вплоть до холмистой равнины западного Нью-Йорка. Сегодня на этой территории более чем в 10 тысяч квадратных миль расположено по крайней мере 10 штатов и проживает около полумиллиона только одних сельских жителей, не говоря уже о населении больших городов по берегам рек. Все, кто видел этот район страны, кто знаком с его не только величественными, сколько притягательными пейзажами, в один голос произносят ее потенциальные возможности, а порой и современную реальность. Желание превосходства – свойственно Америке, и, пожалуй, мы можем добавить, что отсутствие живописной и очеловеченной природы – ее общий недостаток. Но все же тот уголок, о котором мы говорим, как и другие, похожи на него земли во всех 26 штатах, имеют свои прелести, которые трудно найти в Старом Свете. Тот, кто оказал нам честь, прочитав наши предыдущие произведения, сразу поймет, что места, о которых мы ведем речь, описывались нами уже не раз. Сейчас мы вновь возвращаемся к ним, движимые не столько желанием напомнить об их привлекательности, сколько возможностью представить их одновременно в романтическом и абсолютно исторически достоверном контексте. Из других наших повествований публика уже знает, что весь этот обширный край, за исключением узкой полоски поселений по берегам рек, вплоть до самой американской революции, оставался неосвоенным. Здесь, конечно, тоже были исключения, и на них стоит обратить внимание. Однако, чтобы читатель, воспринимающий наш рассказ, чересчур буквально не решил, что мы противоречим сами себе, нам придется прибегнуть к более пространным объяснениям. Дело в том, что гористые районы, на которых сейчас расположены Скахари, Отсига, Шенанга, Брум, Делавер и другие округа, в 1775 году действительно были дикой пустыней, хотя колониальное правительство и начало выдавать здесь патенты на владение землей еще 20 лет назад. Один из таких патентов лежит перед нами. Историю с ним связанную мы и хотим сейчас рассказать. Патент датирован 1769 годом. Документ, удостоверяющий, что индейцы получили достойное вознаграждение и не имеют больше претензий на свою землю несколькими годами раньше. Собственно, дату на патенте и следует считать началом освоения региона. Что-то было сделано чуть раньше, что-то чуть позже. Такие новоиспеченные поместья создавались как субъекты налогоплательщики, чтобы поправить финансовые дела британской короны. После того, как правительство выкупало у индейцев, так это называлось, право собственности на землю, оно раздавало участки в уплату на службу офицерам колониальных войск. Надо сказать, что в те дни, как, впрочем, и сейчас, индейцы очень выгодно продавали свои права. Если бы кому-то пришло в голову сопоставить ценность природных ресурсов, выкупленной земли, и те суммы, которые были за нее уплачены, ее исконным жителям могло бы получиться занимательное исследование. Так, в случае патента, о котором мы ведем речь, права индейцев были выкуплены за несколько ружей, байковых одеял, жестяных чайников и связку стеклянных бус. И это за 100 тысяч, а фактически 110 или даже 120 тысяч акров земли. Когда земля поднялась в цене, всевозможные злоупотребления вынудили правительство ввести закон, ограничивающий площадь угодий, вписанных в патент на одно имя – 1000 акров. Однако у наших предков-монархистов были те же способы, и можем мы добавить та же склонность превращать закон в мертвую букву, что и у их потомков-республиканцев. Наш патент на 100 тысяч акров содержит имена 100 различных владельцев, но к нему приложены еще 3 документа, подписанных теми же именами. По 33 каждый, гласящие, что все эти люди отказываются от своих прав, и поскольку в пользу одного того, чье имя значится в патенте первым. При этом отказные документы датированы всего днем-двумя позже, чем сам королевский патент. Такова история большинства поместий, которые возникали то здесь, то там на территории, о которой мы ведем свой рассказ, вплоть до самой революции. Впрочем, наличие денег и пребывание в фаворе у начальства не всегда были залогом успеха. Случалось, что слова у властей не расходились с делами, и тогда бывали армейские вояки действительно получали наделы земли в уплату за многолетнюю службу, причем все формальности были тщательно соблюдены, а права индейцев выкуплены за подобающую цену. Подобные наделы редко бывали очень уж большими, за исключением разве что тех, которые принадлежали высшим офицерам. 3-4 тысячи акров доброй, плодородной земли. Это было вполне достаточно младшему сыну шотландского лэрда или английского сквайра, который на родине не мог рассчитывать на ферму даже гораздо более скромного размера. Большинство из упомянутых служак долгое время жили походной жизнью, в лагерях, на передовых позициях, поэтому ничего удивительного, что, устав от трудностей и лишений, они выходили в отставку или, довольствуясь половиной жалования, обзаводились семьями и оседали в своих патентах. Так назывались тогда не только процедуры получения земли, но и сам надел, намереваясь в дальнейшем вести жизнь землевладельца. В тех частях колонии Нью-Йорк, которые лежат западнее приречных графств, новые пожалования королевы были в основном простыми, наследуемыми имениями, субъектами земельной ренты, собираемой в пользу короля и, кроме того, месторождениями драгоценных металлов, но у них не было тех привилегий, которыми обладали жители старых поместий на Гудзоне, на островах по берегам пролива. Мы не знаем, чем руководствовалось правительство, вводя такое разграничение, но оно существовало. Это факт, подтверждение которому огромное количество патентов, полученных нами из разных источников. Еще на родине будущие переселенцы настолько привыкли к понятию «родовой замок», что и теперь употребляли это словосочетание даже тогда, когда самого замка, по сути, не существовало. Ничего удивительного. Феодальное поместье живо и сегодня. Хотя никаких феодальных прав уже нет и в помине. Точно так же и родовой замок. Всего лишь обобщающее слово для обозначения резиденции владельца обширных угодий, переходящих от отца к сыну по праву наследования, без каких-либо особых привилегий и уже упомянутых залежей ценных металлов. Некоторые из замков выглядели настолько примитивно, что складывалось впечатление, будто владельцы вызывали их так из одного только удовольствия употреблять это пышное слово. Жилище же представляло собой всего лишь сруб, избушку сложную из бревен, иногда даже неоструганных, и других грубых деталей им подстать. Несмотря на все это, детские воспоминания и устоявшиеся привычки позволили переселенцам без особых усилий изменить значение словосочетания «родовой замок». Новоиспеченные землевладельцы испытывали какое-то печальное наслаждение, уподобляя название девственных просторов Америки тем фамильным именам, которые они оставили в далеком детстве. В результате всего этого местность, о которой мы ведем речь, была усеяна редкими очагами цивилизации, почти не имеющими связи друг с другом из-за непроходимых лесов. Некоторые из этих ранних поселений делали огромные успехи в приближении эры всеобщего благоденствия, когда война 76-го года заставила их искать защиты от набегов дикарей. И уже после наплыва иммигрантов, вслед за установлением мира, эти оазисы в пустыне, благодаря своим урожаям, пахотным землям и пастбищам, заметно выделялись среди пожарищ и разрухи других стремительно растущих поселений. Даже гораздо позднее они отличались более ухоженным и привлекательным видом своих полей, более обильным и щедрым урожаем своих садов и производили впечатление более старых и более цивилизованных поселений. Деревушки возникали то здесь, то там, и такие в то время цивилизованные места, как Черри-Вэлли или Вайоминг, теперь уже достаточно известны в рамках общей истории страны. Теперь настало время рассказать об одном из поселений, которое возникло на описываемой нами части Нового Света, заботами и руководством доблестного офицера по имени Уиллоуби. Прослужив много лет, капитан Уиллоуби женился на американке, однако не оставлял своего поприща до тех пор, пока у него не появились сын и дочь. Тогда он решил выйти в отставку, обзавестись землей и целиком уйти в хозяйство, с тем, чтобы завершить свой земной путь на маленькой уютной ферме, в кругу любящих родных. К этому времени у него на руках была еще и приемная дочь. Будучи образованным и предприимчивым человеком, капитан с величайшей тщательностью и осторожностью приступил к осуществлению своих планов. В пограничном районе, или на линии, как принято называть в Америке, границы, он познакомился с индейцем Тускаророй, известным под английским прозвищем Ник Проныра. Этот краснокожий был своего рода изгоем. Он уже давно примкнул к белым, научился понимать их язык и, обладая редким сочетанием добрых и дурных качеств, помноженным на невероятную проницательность, сумел пойти в доверие командирам нескольких небольших гарнизонов. В их числе был и капитан Уиллоуби. Как только в уме последнего окончательно сложились планы на будущее, он тотчас же послал за Ником, который как раз был в форту. И даже между ними состоялся следующий разговор. «Ник», — начал капитан, поглаживая бровь, что было его давней привычкой в задумчивом состоянии. «Ник, у меня далеко идущие планы, и ты можешь быть мне кое в чем полезен». Тускарора впился своими темными глубокими, как Василиска, глазами в офицера, стараясь угадать, что у того на уме. Потом ткнул себя пальцем в грудь и криво усмехнулся. «Хочешь 6 и 2 французских скальпа? Оттуда, где Канада? Жена? Дитя? Ник сделает. Что дашь?» «Нет, краснокожий негодник, ничего подобного. Сейчас мир...» — разговор происходил в 1764 году. «А ты знаешь, что даже во время войны я никогда не покупал скальпов. Я об этом и слышать не хочу». «Тогда что?» — в тоне краснокожего звучало искреннее недоумение. «Мне нужна земля, хорошая. Немного, но хорошая. Я как-то собирался получить суду, патент». «Да», — перебил индеец, кивая. «Ник знает. Бумага, чтобы забирать у индейцев их охотничьи места». «Нет, не забирать. Я хочу заплатить краснокожим за их землю. Это будет разумная сумма». «Тогда купи у Ника. Это самая лучшая земля». «Купить твою землю, мошенник? Но у тебя нет земли. Тот, кто не принадлежит к племени, не имеет права продавать». «Тогда зачем просить Ника?» «Потому что ты знаешь, где лучше провернуть сделку, хотя у тебя самого ничего нет. Вот зачем». «Тогда купи то, что Ник знает. Ник знает лучше, чем большой господин в Нью-Йорке. Как раз это я и собираюсь сделать. Я хорошо заплачу тебе, Ник, если ты завтра же возьмешь свое ружье и карманный компас и отправишься к верховьям Сосквехианны и Делавера. Там нет лихорадки, течение быстрое. Подыщи мне 3-4 тысячи акров хорошей, плодородной земли, да в таком месте, чтобы землемер смог ее найти. А я получу за нее патент. Что скажешь, Ник, поедешь ты или нет?» «Ник не хочет. Ник продаст капитану свою землю здесь, в форту. Проходимец, ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы не шутить, когда я говорю серьезно». «Ник тоже серьезно. Ник серьезнее, чем моравский пастор. Хорошая земля на продажу». Однажды капитану Уиллоуби по долгу службы пришлось серьезно наказать Тускарору. Собеседники достаточно хорошо знали друг друга, и капитан понял, что сейчас индеец действительно не собирался дурачить его. С минуту капитан Уиллоуби изучал выражение лица Тускароры. «Где находится твоя земля, Ник?» — произнес он наконец. Сколько ее? На что она похожа? Как вышло, что она твоя?» «Спроси Ника еще раз и спроси сначала», — произнес индеец, приготовив 4 палочки. Капитан повторил свои вопросы, и после каждого из них Тоскарора откладывал в сторону по палочке. «Где она живет?» — начал Ник, назидательно поднимая первую палочку. «Там, где он сказал? Здесь или там, где захочет капитан? Один день пути от Саскую Ханны. Хорошо, дальше. Как она выглядит? Как земля, конечно. Неужели капитан думает, что она как вода? У нее там есть вода, немножко воды и земля. И деревья, то есть деревья, то нет деревьев. И сахарные кусты, и место для пшеницы и кукурузы. Дальше. Сколько ее?» Ник поднял с земли очередную палочку. «Сколько хочет капитан? Капитан хочет много, бери много. Капитан хочет немного, бери немного. Капитан совсем не хочет, бери ничего. Сколько хочешь, только бери». Дальше. «Как вышло, что она у Ника? А как вышло, что Америка у бледнолицах? Они ее открыли? Вот как. Ник открыл эту землю, давно открыл». «Какого черта, Ник, что ты имеешь в виду?» «Никакого черта, это уж точно. Совсем никакого черта. Земля, хорошая земля. Ник ее открыл. Ник знает, где она лежит. Ник ловит там бобров 3 года, 2 года и 1 год. Все, что Ник говорит, это правда, слово чести. Это даже больше, чем правда». «Так значит, это старая разрушенная бобровая запруда?» — заинтересованно переспросил капитан. Он был достаточно знаком с топографией, чтобы понять, чего стоит такой участок. «Не разрушенная, еще стоит целая. Ник был там в прошлый сезон. Сезон, с чего вдруг ты решил рассказать о ней? Ведь бобры для тебя гораздо большая ценность, чем то, что ты можешь выручить за землю, или нет?» «Ник переловил всех бобров вот уже 4 и 2 года назад. Остальные разбежались. Бобр недолго живет там, где его однажды обнаружит индеец и поставит свой капкан. Бобр хитрее бледнолицего. Бобр хитрый, как медведь. Я начинаю понимать тебя, Ник. Что ты скажешь? И большой это пруд?» «Не такой, как озеро Онтарио. Ник скажет, что меньше. Ну и что? Для фермы хватит. Ты думаешь, там будет 100 акров или 200? Он такой же, как просека вокруг форта? Как 2, 6 и 4. Ник добыл там 40 шкур за 1 сезон. Маленькое озеро. Все деревья ушли. А земля вокруг — это каменистые холмы? Или там много можно выращивать хлеб? Сахарные кусты, чего лучше? Если капитан хочет хлеб, пусть делает хлеб. Капитан хочет сахар, пусть делает сахар». Все это заинтересовало капитана Уиллоуби. Он снова и снова возвращался в мыслях к тому, что услышал от Тускароры. Через несколько дней, тщательно все взвесив, капитан заключил с индейцем сделку и нанял землемера, который в сопровождении краснокожего должен был осмотреть участок. Оказалось, что Ник не преувеличивал. На том самом месте, о котором он говорил, лежал пруд площадью по меньшей мере в 400 акров. Еще около 300 тысяч акров лежало на возвышенности у реки. Земли, поросшие буком и кленом, простирались направо и налево, насколько хватало глаз. Примыкающие холмы, хотя и с крутыми склонами, тоже были пригодны для пахоты и обещали через некоторое время стать плодородным и изобильным участком. Землемер обмерил территорию, пруд, всю землю в низине и около 3000 акров на холме и подготовил материалы для небольшого патента, примерно в 6000 акров плодородной земли. Затем он собрал вождей нескольких живших неподалеку индейских племен, предложил им ром, табак, ожерелье и порох. В обмен на это 12 индейцев поставили свои росчерки на куске пергамента, после чего землемер поспешил назад к заказчику с картой и полевым журналом, в которых уже было вычеркнуто индейское название этих земель. Получив причитающуюся ему сумму, неутомимый землемер немедленно отправился дальше, вглубь страны, подобным же образом обустраивая других нуждающихся в его услугах поселенцев. Ник тоже получил свое вознаграждение и был очень доволен, так что удачно продал бобра, который уже весь убежал. Имея в руках все необходимое, капитан Уиллоуби начал оформлять официальные бумаги на владение участком. Поскольку он имел еще некоторое влияние, дело вскоре было сделано. Все бумаги подписаны, на известный кусок пергамента наложена массивная печать. Необходимые подписи проставлены, и патент Уиллоуби занял свое место в официальном перечне колониальных владений и на карте Нового Света. Последнее, впрочем, не стоит понимать буквально. Если патент занимал некое место на карте, это еще совсем не означало, что он занял там именно свое место. Как оказалось впоследствии, участок Уиллоуби находился на 40 или 50 миль восточнее. В этом особенно нет ничего необычного. Ошибки подобного рода были свойственны практически всем топографам осваиваемых земель. Тем не менее, из-за такой оплошности одно из владений в 25 милях от Нью-Йорка потеряло несколько миль, которые, не глядя, приписали к другой колонии, а совсем недалеко от описываемых нами мест патент и вовсе исчез, сжатый со всех сторон более старыми владениями. С землей Уиллоуби, к счастью, ничего подобного не произошло. Она предстала перед своим новым владельцем со всеми отмеченными на плане деревьями, вулканами, большими участками серого ореха и мертвыми дубами. Короче говоря, все было так, как должно было быть. И бобровая запруда, и качество, и даже количество земли. Высоко ценя последнее, колонисты никогда не оставляли места для нейтральной полосы, отделяющей одно владение от другого. За счет этого-то, что значилось на бумаге как 1000 акров, зачастую оказывалось на 100-200 акров больше. В нашем случае 6246 акров патента у Уиллоуби превратились на деле в 7092 акра пахотной земли. Мы не собираемся подробно описывать, как капитан Уиллоуби благоустраивал свой участок. И все же, чтобы удовлетворить некоторый интерес, который мог возникнуть у читателя, стоит, видимо, сказать об этом несколько слов. Как это обычно бывало, маленький отряд выступил в поход весной. Миссис Уиллоуби и дети остались у друзей в Албэни, а сам капитан во главе своих людей отправился прокладывать путь к владениям. В первую партию входил Ник, который сопровождал отряд в качестве охотника. Один из офицеров форта, кристально честный, но абсолютно бесполезный для предприятий подобного рода человек, 8 лесорубов, плотник, каменщик, монтажник и сержант-инвалид по имени Джойс. Большую часть пути первопроходцы проделали по воде. Сначала они прошли до верховьев озера Канадорога, приняв его за Отсига. А когда поняли свою ошибку, вынуждены были остановиться, нарубить деревьев, выдолбить в них челны и на волнах волоком переправить в нужное место свои импровизированные, довольно тяжелые плоты. Преодолев Дубраву, они добрались до Соскоэханны, спустились вниз по течению до Юнадиллы и уже по ней поднялись до маленькой речки, которая в местном просторечии почему-то называлась ручьем. Эта речушка как раз и протекала через новые владения капитана Уиллоуби. Последний переход был особенно сложным, однако переселенцам все же удалось прийти на место к концу апреля, пока река и ручьи были в разливе. В рощах кое-где еще лежал снег. Однако на деревьях уже начали набухать почки, по стволам деревьев уже двинулись соки, и повсюду чувствовалось теплое дыхание весны. Первой целью маленького отряда стало соорудить хоть какую-то крышу над головой. В самом центре пруда, который, как мы помним, занимал 400 акров, был небольшой островок, точнее сказать, каменистый холм в 5-6 акров на 40 футов, выступающий из воды. Его венчали редкие сосны, до которых не успели добраться бобры. В самом пруду темнело несколько пней. Вода уничтожала деревья, они падали и сгнивали. Это обстоятельство указывало, что вода здесь когда-то была проточной. Видимо, много лет назад семейство бобров облюбовало это место, устроило запруду, и с тех пор каждое новое поколение животных обновляло ее. Дамба, которую увидели наши переселенцы, была совсем не старой. Видимо, злейший враг, человек, лишь недавно вынудил бобров покинуть это место. Капитан Уиллоуби решил сразу выгрузиться на острове и здесь же строить свое жилище. Его мнение не совпадало с мнением лесорубов, которые по-своему достаточно обоснованно считали, что гораздо удобнее поставить дом на берегу. Но побывавшие ни в одном сражении капитан и сержант решили, что остров – стратегически наиболее выгодная позиция, и построенный на нем дом гораздо больше сможет выдержать осаду, отражая нападение человека или животных. Еще одну стоянку решили все же сделать на берегу, в той его части, где он ближе всех подходил к острову. Всем, кого привлекала большая земля, разрешено было строиться здесь. Еще раз внимательно изучив окрестности, капитан задумал бросить дерзкий вызов дикой природе. Начать решили с иссушения пруда, а затем, расчистив от деревьев, коряк и пней, предназначенные для пахоты земли, придать окружающей местности вид, приличествующий благородной ферме. Это было все равно, что попытаться за один сезон добиться результатов, на достижение которых обычно необходимо потратить не менее нескольких лет изнурительного труда. Однако каждый понимал, что в интересах колонии сделать это крайне необходимо, если только намеченный план вообще выполним. Вскоре колонисты смогли убедиться, что цели, которые они перед собой поставили, достижимы. Протекающая через долину река была довольно спокойной вплоть до того места, где утесы, сблизившись, оставили только узкий проход. Ложе реки здесь обрывалось, образуя нечто вроде низкой террасы. Напротив этого ущелья или теснины, на расстоянии примерно 500 футов, плотина была разрушена, образуя сквозной проток возле возвышающихся утесов. Именно через эту дыру и бежала река. То, что можно было бы назвать краеугольным камнем плотины, было всего в 20 ярдов шириной, а дальше утес резко обрывался, образуя водопад 60 футов высотой. Инженер был против того, чтобы разрушать построенное бобрами, но его не послушали. Пруд в 400 акров был слишком большой роскошью для плантаторов этого региона, и его предложение отвергли, и работы начались. Первый удар по плотине нанесли 2 мая 1765 года, около 9 часов утра, а уже к вечеру маленькое серебристое лесное озеро, мирно поблескивавшее на солнце чистой, непотревоженной поверхностью, перестало существовать. На его месте осталась лишь западина, покрытая илом, лужами, жидкой грязью и остатками разоренных хижин бобров. Маленькая речушка грустно ползла по грязи. Это было поистине печальное зрелище, способное, однако, вдохновить истинного землевладельца. Вода медленно текла через весь участок, а затем убыстряла свой бег с сильным потоком, прокладывая путь по уже упомянутому нами руслу. На следующее утро капитан Уиллоуби едва не рыдал, глядя на плоды своих вчерашних усилий. Вид местности так переменился по сравнению с тем, когда низины оставались скрыты под водой, что на это нельзя было не обращать внимания. Целый месяц все члены маленького отряда находились под впечатлением этого печального зрелища. Ник, в частности, никак не хотел примириться с ним, хотя и постарался извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации. Даже сержант Джойс вынужден был признать, что холм, то бишь бывший остров, утратил теперь по меньшей мере половину своих стратегических преимуществ. Однако через месяц картина изменилась. Половина луж испарилась или ушла в землю. Грязь стала подсыхать, превращаясь в густую и листую пыль. Верхняя кромка бывшего пруда высохла настолько, что коровы, быки и другой скот могли беспрепятственно пастись там, не увязая в грязи. Густые посадки кустов и деревьев занимали 50 акров низины. Семена кукурузы, овса, тыквы, гороха, картофеля, льна и других культур были уже в земле. Весна выдалась сухой, и солнце на 43 градуса широты властно и успешно делало свое дело. Существенным было то, что ил и грязь дна бывшего пруда оказались хорошим естественным удобрением. Чтобы как-то приукрасить прогалины, колонисты засеяли их травой, разбили палисадники, и вся местность вокруг постепенно приняла обжитой вид. В августе все снова изменилось. Ровные доски и кучи стружек красноречиво свидетельствовали о том, что лесопилка уже работала вовсю. И постепенно план плотника начал воплощаться в жизнь. Капитан Уиллоуби в некотором смысле был богат. Другими словами, кроме земли, он имел еще несколько тысяч фунтов стерлингов, а вскоре должен был получить еще и сумму, причитающуюся ему за чин. Часть этих денег пошла на благоустройство участка. А удостоверившись, что кормов для скота заготовлено предостаточно, и зимой животные не будут испытывать нужду в пище, капитан велел одному из своих людей купить еще по паре коров и коз. Все необходимое в хозяйстве утварь делали здесь же, в поместье. По мере приближения зимы вместо повозок начали мастерить сани. И тут рабочие превзошли самих себя. Октябрь щедро вознаградил поселенцев за их тяжелый труд. Они собрали богатый и отличный урожай. Кукуруза порадовала капитана несколькими сотнями бушелей чистого зерна, не считая заскирдованной соломы. Репа также уродилась на славу. О таком количестве высококачественных плодов трудно было и мечтать на старых землях. Картофель, однако, оказался не таким удачливым. Правду сказать, он был несколько водянистым, однако его было вполне достаточно, чтобы члены маленького поселения не испытывали нужды зимой. Гороха и овощей было много, и качество их оказалось отменным. Кроме того, несколько свиноматок дали приплод, а значит, колонисты могли быть уверены, на зиму у них есть такой важный продукт, как мясо. Поздней осенью капитан, решив покинуть свои земли до следующей весны, вернулся к семье в Албени. В колонии остались сержант Джойс, Ник, столяр, каменщик и три лесоруба. Им было поручено подготовить все необходимое к новой посевной, следить за сохранением запасов, засеять озимые, навести несколько мостов, проложить пару дорог, заготовить на зиму дрова, построить амбар и несколько навесов и выполнять всякую иную работу по благоустройству поселения. Они же должны были начать строительство дома для капитана и его семьи. Дети ходили в школу, и поэтому капитан Уиллоуби не мог сразу же перевести всю семью в дом на холме, как стали называть весь участок из-за местоположения первого лагеря. Это название придумал сержант Джойс, он был мастак на дела подобного рода. И поскольку сам капитан, его семья и все те, кто пришел с ним обживать участок, тоже приняли это название, примем его и мы. Время от времени поселенцы, оставшиеся зимовать в колонии, присылали капитану Уиллоуби гонца сообщениями о том, как идут дела его владениях. Два раза за зиму этот человек возвращался на поселение с необходимыми вещами и ободряющими записками для колонистов. А как только в воздухе повеяло весной, капитан начал готовиться к переезду. На этот раз с ним должна была ехать его жена, кроткая и нежная миссис Уиллоуби, истинная дочь Нью-Йорка, сочла невозможным позволить мужу провести еще одно лето в изнурительном труде, вдали от семьи, и решила быть рядом с мужем, чтобы помогать ему и ободрять своим присутствием. В марте, пока еще не сошел снег, большой санный обоз, нагруженный всем необходимым, выступил в путь, направляясь вверх по долине Махока, в сторону противоположную верховьям Отсига, к тому месту, где сейчас процветает деревня Фортпейн. Сопровождающие обоз люди были одновременно и грузчиками, и погонщиками, и гребцами. На этот раз колонисты сразу нашли дорогу к озеру, не спутав его с Канадорога. Весь путь занял 6 недель. Капитан проводил обоз до самого озера и вернулся в Албени до того, как полностью сошел снег.